Глава 35. Пробыв 3 недели в Курасауне, я уже в состоянии был идти в Ямайку. Ко мне на шкуну прислали доктора. Взяв депеши, я простился с мистером Фрейзером, и ласточка снова пустилась в море. Через 3 недели мы были в Порт-Рояле, и я отправился с депешами к адмиралу. «Очень рад вас видеть, Кин», — сказал он. «Но что это значит? Вы хромаете?» «Да, адмирал, я не совсем здоров, но депеши капитана объяснят вам все». Ни одно судно не приходило сюда из Курасауна, и потому адмирал не мог ничего знать о случившемся. «Садитесь, мистер Кин», — сказал он. «А я, между тем, прочту депеши». Я смотрел на адмирала и с восхищением видел, что на лице его написано было удовольствие. «Превосходно», — сказал он, прочитав депеши. «Вы много обязали меня, Кин. Жалобы купцов и беспрестанные приказания правительства давно заставляли желать взятия этих судов. Теперь вы исполнили это, и мне остается только благодарить вас. Капитан С. пишет мне, что бриг еще годен к службе, но что шкуна слишком стара». Адмирал вышел из комнаты и, возвратясь через несколько минут с бумагой в руке, положил ее на стол и, подписав, передал мне, говоря: «Капитан Кин, вы можете жить в городе до совершенного выздоровления». Видя, что от избытка чувств я не в состоянии был отвечать, он продолжал: «Теперь я должен оставить вас, но позвольте мне первому порадоваться вашему возвышению, которое вы вполне заслужили». Адмирал протянул мне руку и вышел из комнаты. Я стоял, не веря ушам, так поразила меня эта неожиданность. Я надеялся, что при счастье можно было через год или два достигнуть этого повышения, но то, что случилось, превзошло все мои мечты. Я чувствовал, что стал шагом ближе к лорду де Версли и воображал, как это обрадует матушку и Минну. Около получаса я пробыл один и не заметил, когда адмирал возвратился. «Я сейчас послал за вашим старым товарищем, капитан Кин, который был опасно ранен в вашем сражении. Он теперь поправился, и лорд де Версли рекомендовал мне его как прекрасного молодого офицера. Вы помните мистера Дотта?» «О, адмирал, это мой старый знакомец. Он был более меня в море, но теперь потерял много времени. Что ж, я назначу его на ваш бриг. Надеюсь, что он хороший офицер». «Да, адмирал, он прекрасный офицер», — отвечал я, смеясь. «Прошу вас только не говорить ему до нашей встречи, что я его капитан». «А, вы верно замышляете какую-нибудь шутку? Неудивительно ли это, если мы будем делать капитанами таких детей, как вы? Поправляются ли ваши раненые?» «Все поправляются, адмирал, даже боцман Боб Кросс. Я хотел просить вас назначить его ко мне на бриг». «Я готов исполнить вашу просьбу. Мистеру Дотту я также прикажу к вам явиться». Минут через 10 явился мистер Дотт. Он весело протянул мне руку, говоря: «Кин, я очень рад тебя видеть». «А, Том, что нового?» «Новости ты же привез. Я слышал, что ты ранен». «Да», — отвечал я, показывая раненую ногу. «Адмирал позволил мне остаться здесь до выздоровления». «Я сегодня у него обедаю», — отвечал Том. «Но здесь не хочу оставаться. Кстати, Кин, скажи, каков этот бриг-трезубец, который вы взяли?» «Прекрасное судно, Том. Ходит лучше моей шкуны». «О, уж ты думаешь, что лучше твоей шкуны нет ничего на свете. Но для меня гораздо приятнее служить на таком судне, которое немного больше. И потому я очень рад, что назначен на новый бриг». «Право, Том. Я также за тебя радуюсь», — отвечал я. «Благодарю тебя, Кин», — отвечал с достоинством Дотт. «Я не знаю, какого нам дадут капитана, не старшего ли лейтенанта снаряды. Я видел его. Приважный джентльмен и очень высоко поднимает голову. Но со мною он не очень будет гордиться. Я не позволю никакому капитану шутить со мною. Я знаю законы и правила службы лучше всякого и покажу это всякому капитану». «Ну, Том, я думаю, что если бы ты назначен был лейтенантом на корабль к лорду де Версли, то так же боялся бы его, как и прежде», — сказал я ему. «Лорд де Версли совсем не такой человек, как другие. Ведь ты сам должен понимать, чтобы офицеры показывали собой пример». «Да, это справедливо. Но кто знает, может быть, капитан Брига мальчишка, который служит не более меня, и, может быть, не так долго был в море. Это еще не есть причина не повиноваться ему. Мне кажется, что, найдя его неопытным, ты должен стараться его поддержать». «Да, конечно, если он будет спрашивать моих советов». «Но он может не нуждаться в твоих советах, Том. Например, я уверен, что если старший лейтенант Наяды будет твоим капитаном, то он при первом слове посадит тебя под арест. Уверяю тебя, Том, что и я от своих офицеров требую беспрекословного повиновения. Я всегда обращаюсь с ними как с благородными людьми и поддерживаю их достоинство, если они стараются поддержать мое. Но плохо, если кто вздумает оспаривать у меня мои права. Что ж, для меня это все равно, потому что я не располагаю с тобой служить. По твоим словам, я вижу, что мы через неделю поссорились бы, потому что я не позволю над собой смеяться. Я очень рад, Том, что мы теперь понимаем друг друга. Я решился вести себя как должно капитану, а ты во всем мне противоречишь». «Нет, нет, я не говорю этого. Я только сказал, что не позволю шутить и смеяться над собою. Том, я никогда не намерен ни шутить, ни насмехаться над тобою. Мы могли делать это мичманами, но в настоящем нашем положении это совершенно неуместно. Читай это». Я подал ему приказ о назначении моем командиром брига. Том выпучил глаза и не мог вымолвить ни слова. «Ты командиром трезубца? Ты капитаном? Но я более тебя был в море!» «Я знаю это, Том, но хотя ты долей меня был на службе, но менее нес службы, чем я. Во всяком случае, теперь я твой капитан, и надеюсь, что мы останемся по-прежнему друзьями. Не правда ли?» Дот был сконфужен. Он не сказал ни слова, но не спускал глаз с приказа, который держал в руках. Я не знал, что наш разговор зайдет так далеко. Я хотел только позабавиться над ним и, наконец, удивить его. Дот начал оправдываться. Я протянул ему руку, и мы расстались друзьями. Я написал Кроссу о назначении его на трезубец. Через 2 месяца я совсем готов был к походу и с нетерпением ожидал приказания выйти в море. Адмирал заметил мое нетерпение, но не отпускал меня, потому что в гавани не было другого судна, кроме моего брига. В это время случилось происшествие, которое может показать читателям, что страсть моя к проказам не совсем еще исчезла. Я жил в отеле, который содержала мулатка по имени Христабелла. Она была женщина высокого роста, с важной и медленной походкой и требовала столько же внимания от своих постояльцев, как какая-нибудь леди от своих гостей. Так что для того, чтобы долго или постоянно жить в ее отеле, необходимо было не только платить огромную цену, но и говорить ей такие же комплименты. Она была очень богата, имела многих невольников и содержала отель ни от кого независимо. Казалось, она делала это единственно для того, чтобы занять чем-нибудь себя и своих невольниц, чувствуя, что, отказавшись от своего звания, она принуждена будет отказаться от всех его выгод. Почти обыкновенно случалось, что если постояльцы были с нею учтивы и по приезде привозили ей какие-нибудь безделки, то она не требовала большой исправности в платеже, и даже для некоторых всегда был открыт ее кошелек. Жили здесь так, как обыкновенно живут в трактире. Завтрак готов был в большой зале к 10 часам и стоял до прихода всех постояльцев. Обед всегда был в 5 часов, и за ним всегда хозяйничала Христабелла. Она принимала у себя статских, армейских и флотских офицеров да мичманов, но низшие их офицеры и капитаны купеческих судов не принимались. Вообще, это было прекрасное заведение, где комнаты содержались в чистоте и не было недостатка в хорошей прислуге. Принимая в рассуждение дороговизну съестных припасов на острове, нельзя было считать цены слишком дорогими, хотя вина и прочее всегда составляли к концу месяца порядочный счет. Такие исключения делали отель сеньоры Христабеллы совершенно модным, и действительно, он был лучшим в городе. В это время, кроме меня, постояльцами были лейтенанты Дот и Максвелл, оба назначенные на мой бриг, трое или четверо молодых людей, приехавших по торговым делам из Нью-Йорка, трое мичманов, которые остались здесь по болезни и по жизни, которую вели, обещали снова попасть в госпиталь, и два или три фермера с других островов. Мы с фермерами жили тихо, но молодые негоцианты шумели, пили и курили с утра до ночи. Мичманы также буянили, а новопожалованные лейтенанты были так несносны и прихотливы и позволяли себе так много, что мамми Христабелла, как называли ее негры, была вне себя от негодования и говорила, что такого беспорядка никогда еще не было в ее доме. Она жаловалась мне, и я старался унять их, но без успеха. Я не имел никакой власти над негоциантами, а три мичмана не принадлежали к моему бригу. Лейтенантам же я не мог запретить прихотничать, когда они за все исправно платили. Я только шутя заметил им, что Христабелла не хочет более держать их у себя, если они не переменят обращение с невольницами и будут ее беспокоить. Наконец, наша хозяйка вышла из терпения и, послав им счет, приказала им оставить ее отель. Но все они объявили, что ни за что не выйдут. Делать было нечего, силою нельзя было их выгнать. Я старался примирить врагов, но тщетно. Наконец, Христабелла совершенно вышла из себя. Она не сделала никаких изменений в кушаньях, чтобы не наказать всех нас, а не велела подавать им вина и водки. Но они не обращали на это внимания и посылали за вином в лавки. Шум продолжался целый день. Христабелла часто прибегала ко мне и хотела идти жаловаться губернатору, но я отговорил ее. Между тем беспорядок продолжался, и каждый день встречались новые неприятности. «Вы не похожи на джентльменов, господа. Вы хотите уморить меня? Я отравлю себя. Я не привыкла так жить», — говорила Христабелла. «Я убью себя». «Пожалуйста, не делайте этого», — отвечал Дот. «Вы заставите нас издержаться на траур». «А я выплачу глаза», — сказал один из молодых негоциантов. «Выплачешь глаза, не более». «Я застрелюсь», — сказал другой. «А я лягу на вашу могилу и умру», — сказал третий. «Все это прекрасно, господа. Вы смеетесь надо мною. Но я не невольница. Если я не в состоянии буду выжить вас из своего дома, то стану мстить. Помните это?» «Да», — продолжала мамми Христабелла, ударив кулаком по столу. «Я хочу мщения!» «Я думал», — сказал один из мичманов, «что делать, если мамми Христабелла уморит себя? Я женюсь на Лейле и буду содержать отель. Мамми, вы оставите мне посуду и серебро?» Лейла, прекрасная молодая мулатка, была старшую из невольниц и общую любимицею, потому что всегда была весела и внимательна. При этих словах Лейла усмехнулась, а мамми Христабелла, заметя, что она показывает свои белые зубы, закричала. «Ты смеешься? Тебе весело? Чему ты смеешься, Лейла? Пошла прочь, вон из комнаты, я накажу тебя. Ты смеешь смеяться? Ты идешь против меня, негодная?» Здесь я замечу, что мами Христабелла наперед условилась со мной в этой сцене, и Лейла и два фермера заранее участвовали в секрете. Однако кроме нас этого никто не знал, и всем казалось, что гнев хозяйки распространялся также на меня и на двух фермеров, на которых она прежде никогда не сердилась. Мамми Христабелла встала и вышла из комнаты, а я старался убедить шалунов, что они доведут бедную женщину до крайностей. Фермеры соглашались со мною, но большинство голосов было против нас, и молодые негацианты старались даже завести со мной ссору. Наконец я отвечал: «Господа, как вам угодно. Но, зная лично адмирала и губернатора, я донесу им, если это будет еще продолжаться. Жалею, что должен буду прибегнуть к таким средствам, но здесь невозможно жить. Вы должны выехать, когда этого требует хозяйка». При этих словах морские офицеры замолчали, но другие сделались еще более дерзкими. Я не хотел начинать открытой войны, и потому, не говоря ни слова, вышел из-за стола. После моего ухода шум еще более усилился. На другой день перед обедом мамми Христабелла прислала сказать молодым людям, что она не будет принимать их к обеду. Все они смеялись и по-прежнему пошли к столу. Обед был лучше обыкновенного, и они поздравили с этим Христабеллу. Мамми, задумчиво сидевшая на своем месте, все время не сказавшая ни слова, при этом замечании опустила голову. Обед кончился. И тогда мамми приказала Лейли принести бокал, стоявший в буфете. Она казалась смущенную и долго медлила, прикладывая бокал к губам и ставя его на стол. Это заставило обратить на нее общее внимание. Наконец она взяла бокал, тяжело вздохнула и выпила все до капли. Несколько секунд она держала руку на лбу, положив локти на стол. Наконец она взглянула на всех и сказала: «Я скажу вам несколько слов. Жалко, что не могу пить ваше здоровье, но это бесполезно. Я несколько раз говорила вам, что вы доведете меня до безумия, до самоубийства. Теперь все кончено. Я приняла яд. Через 2 часа меня не будет». При этом известии все невольно вскочили со своих мест. «Господа, вы жалеете обо мне, но будете жалеть еще более. Капитан, простите меня. И вы, господа фермеры, я не хотела делать вам зла, но не могла отвратить его. Объявлю вам, что все вы пили отравленную воду. Я также приняла яд, чтобы избегнуть казни. Обед отравлен, и все вы отравлены!» Громко вскричала Христабелла и выбежала из комнаты. При этом известии я вскочил со стула и будто в отчаянии ломал руки. Я взглянул кругом и никогда не забуду того ужаса, который написан был на лицах всех присутствующих. Старый фермер, сидевший возле меня и также участвовавший в заговоре, с воплем опустил голову на стол. «Боже, отпусти мне грехи мои!» — вскричал другой фермер. Лейтенант Максвелл взглянул на меня и залился слезами. Дот положил пальцы в рот и сидел как помешанный. Наконец я стал звонить, но никто не явился. Я стал звонить громче. Показался невольник. «Где мой слуга?» «Его нет здесь, сударь». «Где все люди?» «Все разбежались, сударь. Мамми Христабелла умирает». «Беги же скорее на бриг и приведи сюда доктора». «Сейчас», — отвечал негр, выходя из комнаты. «О, я начинаю чувствовать!» — вскричал я, схватывая себя за грудь. «Я задыхаюсь!» «И я так же», — сказал один из мичманов, плача. Лейла в слезах вбежала в комнату. «Мамми умерла», — сказала она. «О, капитан Кин, мне жаль вас. Подите, я дам вам противоядие». «Дай, скорее, скорее!» «Да, да, давай нам скорее!» «У меня теперь нет боли, но я приготовлю еще. Останьтесь здесь и не шевелитесь, иначе яд станет действовать. Я возвращусь как можно скорее». Лейла взяла меня за руку и вывела из комнаты. Придя к Христабелле, я хохотал до слез. Но тем наказание еще не кончилось. Около 10 минут, не говоря ни слова, не смотря друг на друга и не двигаясь, с отчаянием на лицах, они обрадованы были возвращением Лейлы с огромным кувшином, из которого каждому досталось по стакану. Я стоял за дверьми, между тем, как они толкали друг друга, спеша за противоядием, и потом пили его с жадностью, не воображая, что оно, вместо того, чтобы исцелить их, еще сделает больными. Через несколько минут начались вопли, крики, и сцена сделалась ужасною. Невольники отнесли гостей на постели, оставив их на жертву тягостным мыслям и сильным действием противоядия, которое всю ночь не давало им покоя.